при том, как она к нему относилась, кой был особенно благодарен. Старина Паркер стоил благодарности. В тот же день кой видел, как ему во всяком случае показалось, Кискороса. Нагруженные покупками они возвращались на Карпанту, и возле старинного форта Навидад кой решил оглядеться. Он это делал часто, причем совсем машинально, когда они оказывались на берегу. Хотя Танжер, по-видимому, не обращала внимания на угрозы Нина Палермо, кой постоянно о них помнил. Не забыл он и последнюю встречу с аргентинцем на пляже в Агилосе. Он шел вслед за Танжерой пилота к волнорезу, где была пришвартована Карпанта, когда у старинной башни увидел Кискороса. Или ему так показалось? Здесь часто к волнорезу проходили рыбаки, но в фигуре, обозначившейся в сероватой мгле как раз посредине между башней и мостиком разобранного Корженевски, не было ничего рыбацкого. Маленького роста, аккуратный, одетый во что-то зеленое от барбура. — А вот и Кискорос, — сказал кой. Танжер встревожилась, остановилась. И она, и пилота посмотрели туда, куда показывал кой, но там уже никого не было. — Да все-таки, — думал кой, — это ЧЗЖМК, закон, четвероногое животное, которое мяукает, обычно оказывается кошкой. А этот, одетый от барбура, недомерок, да здесь не может быть никем иным, кроме Кискороса. А кроме того... Когда вокруг ходят неприятности, их морда и тут, или там обязательно да высунется. Кой поставил пакеты на землю. Дождь на некоторое время прекратился, порывы горячего юго-восточного ветра поднимали рябь в лужах, по которым Кой бежал в сторону башни. Никого он не обнаружил. Но был твердо уверен в том, что видел именно героя Мальвинских островов. Его внезапное исчезновение только доказывало это. Он посмотрел на кучи листов стальной обшивки, срезанных автогеном с корпусов. Песок вокруг искорежного металла стал ржавым. Кой затих и напряг слух. Ничего. Совсем ничего. Когда он, пачкая руки ржавчиной, начал взбираться на мостик развалины, его шаги громко отдавались на трапе. Последние дождевые капли падали на прогнившие доски мостика. Сгнившее дерево не выдерживало, проламывалось под ногами, и он сказал себе, надо быть внимательнее. Спустился он с другой стороны к наполовину разрезанному сухогрузу, чьи внутренние переборки покрывал толстый слой высохшей грязи. Весь этот ржавый лом громоздился кучами, настоящий лабиринт. Кой обогнул кран и вошел в сухогруз по длинному наклонному коридору, в котором за порожками стояли лужи. Нервы кое были натянуты, и потому он еще острее чувствовал безысходную тоску и отчаяние этого места. Потому что эту печаль усугублял тусклый свет пасмурного дня. Он уронил что-то железное, и жуткое эхо прокатило где-то далеко внизу. Без фонаря спускаться туда невозможно. И вдруг он услышал шум за спиной у входа в коридор. Сердце заколотилось так, что он кожей ощутил в биении. Сдерживая дыхание, он до боли стиснул челюсти и на цыпочках направился к выходу, где пилото, мрачный и напряженный, уже сжимал в руке полуметровый металлический брус. Кой выругался сквозь зубы, сам не понимая, что чувствует, разочарование или облегчение. Танжер ждала снаружи, прислонившись к переборке, засунув руки в карманы, и тоже очень мрачные. Аки Скорос, если это действительно был он, испарился. Кой снял наушники, когда башенные часы муниципалитета заканчивали отбивать время. Дон, дон, дон. Кажется, конец. Дон. Кой сделал глоток лимонада, не отрывая глаз от Танжер, спавшей на скомканной постели. Серый свет занимающегося дня углублял тени в складках простыней на ее коленях, животе и голове. Танжер спала на боку, спиной к предрассветному окну, вытянув одну руку, а вторую засунув меж согнутых ног. Изогнутая линия обнаженных бедер казалась карандашным эскизом, где одной светотени достаточно, чтобы увидеть веснущатую кожу и все изгибы тела. Застыв в кресле качалки, Кой рассматривал все, скрытое от него лицо, волосы между смятых простыней, обозначавших линию плечи и спины, обнаженную спину, которая переходила в широкие бедра, прекрасный излом согнутых ног, свободно лежащие ступни и особенно ту сонную руку, пальцы, которые выглядывали между сомкнутых бедер, там, где едва обозначались темно-золотистые волоски. Он встал с кресла и тихо подошел к постели, чтобы запечатлеть все в памяти. Подошел и увидел, что в зеркале платяного шкафа отразился фрагмент картины. Рука Танжер, что лежала на подушке, сгиб колена, очертания тела под простыней, а еще сам Кой, правда, лишь частью своего тела, отраженного в зеркале, пальцы руки, предплечья, линия обнаженного бедра. Но то был он, именно его отражение, оно не принадлежало никому другому, а не игра зеркал памяти. Он пожалел, что у него под рукой нет фотоаппарата. Ему так хотелось сохранить все подробности. И он изо всех сил старался запечатлеть на сетчатке эту полуобнаженную тайну. Она мучила его все это время. А интуиция говорила ему, что эта секунда, этот краткий миг, который вот-вот уйдет, может открыть ему все. Тут была тайна, несомненная тайна, хотя казалась столь же несомненной очевидностью. Надо было как-то определить, понять ее, но Кой знал, что времени на это у него не будет. Настанет мгновение, когда пьяные капризные боги, даже неосведомленные о своей способности к творению во сне, начнут, широко зевая, просыпаться, и все исчезнет, будто никогда и не существовало. Скорее всего, больше никогда не повторится такой ясностью и непреложностью это мимолетное мгновение, молниеносное, утешительное озарение, что расставляет все по своим местам, уравновешивает пустоту, ужас и красоту. Оно примеряло мужчину, отраженного зеркалом, со словом «жизнь». Но Танжер зашевелилась. И Кой, знавший, что вот-вот найдет разгадку, вдруг понял, что между реальной сценой и наблюдателем есть зазор в десятую долю секунды, с ним получится расплывчатый, как бывает на несовершенной фотографии, и ничего тут не поделаешь. А в зеркале за силуэтом его собственного тела, за отражением Танжер, отражались корабли под дождем, уже отраженные на глади древнейшего моря. Она проснулась, и с нею проснулись все женщины мира. Теплые и сонные, со встрепанными волосами, закрывавшими ей глаза и рот. Простыня скользнула с ее плеч и спины, на виду оказались рука и подмышка, стали видны напрягшиеся мускулы спины и примятые весом тела грудь. Загорелая спина с отчетливыми следами купальника явилась Кою целиком. Танжер выгибала поясницу, подтягивала, словно красивое и спокойное животное, прикрывала сонные глаза от серого, но для нее нестерпимо яркого света. Она ощущала близость Коя и улыбнулась сначала неопределенно, потом страстно, позже серьезно. Она знала, что обнажена и что Кой ее рассматривает. И, наконец, вызов, медленно и свободно, зная, что на нее смотрит мужчина, она полностью скинула простыню, легла на спину, вытянув одну ногу, другую согнув в колени и бесстыдно положив руку рядом с темно-золотым треугольником, но отнюдь не прикрывая его. Втянула живот, показывая, что готова, и безвольно бросила другую руку на простыню и замерла. Взгляд, как всегда, твердый, спокойный, глаза устремлены на мужчину. Потом через несколько мгновений она скользнула по постели, встала на колени перед зеркалом, показывая Колю обнаженную спину и ягодицы, и приблизила губы к зеркалу, глубоко вздохнула.